Ретвизан. Не гневите Бога, Эдуард Николаевич. Заподозрить в малодушии командира после таранной атаки, пусть и неудавшейся, старший офицер не мог. Но видел, в каком состоянии тот пребывает, настаивая на отправке в лазарет. А тут еще вдруг это его объявление. При наличных повреждениях нам остается только возвращаться в Порт-Артур. Командир Ретвизана, Каперанг Шенснович, оставаясь в боевой рубке, не находил себе места, кривясь, морщась от боли. Встанешь — шатает, сядешь — щемит не усидеть. Рейс, закрутив в узел кишки, прорывалась то рвотными, то гальюнными спазмами, то отпускала благом, холодеющим бисером пота на лбу. Для него специально притащили тяжелое кресло из кают-компании. Вот только так, привалившись, полуприсев, было более или менее терпимо. И немного возвращалась ясность мысли, а с ней досада и какое-то опустошение. Его порыв на прорыв не поддержали. Того перекрыл южные румбы очередным охватом, и избитая эскадра снова под ножом. Считая Витгефта не самым удачным командующим эскадрой, а у Шухтомского и вовсе, понимая, что у самого в мысли как манная каша, капитан первого ранга все же полагал, что следует выводить эскадру из боя, сохранить. Но, несмотря на приказы сверху, полагал, что остается один путь – возвращаться в Порт-Артур. При опасениях по поводу затоплений в носовой части, Ретвизан, сбавив ход, уже на 13 узлах обходил изломанный строй броненосцев, склоняясь к северу. «Да как же так, Эдуард Николаевич?» В тоне старшего офицера еще сохранялись недоуменные и просящие нотки. «Ведь приказ был – только вперед!» «Полноте!» «Пересвет воротит на норт», — донеслось с мостика. «За нами идут. Потеряем бездарно все, что навоевали нынче. Японец тоже избит. Видали Микасу?» Теперь офицер заговорил возмущенно и упрямо. «Посрамим честь русских моряков!» «Цесаревич!» — кричал сигнальщик. Цесаревич выбросил флажный сигнал.